Глава 10. Пополнение гарема. Романова в заброшенной подземке так и не нашли. В основном благодаря Мэри. Моя рыжая рабыня сильно перестаралась с отрезанием путей для отступления, обрушив многие километры тоннелей. Геомантка работала на расчистке завалов в пути лица, да и гномы поменяли пулеметы на кирки, но все равно продвижение шло крайне медленно. Решив, что Романов, если и был там, давно свалил из-за созданного шума, я скомандовал прекращать балаган и уходить. Мариска клятвенно пообещала поймать второго хрена, взяв в усиление поникшую Мэри и ошарашенную Меланиэль. И потекли спокойные скучные деньки. Нет, реально, делать было абсолютно нечего, не считая рутины по управлению быстрорастущим районом. Финансы более-менее стабилизировались, я накопил неплохой запас кристаллов для сражений и теперь отдавал половину генерации на продажу. Вика каждый день летала в лабораторию Батовых с новой партией, откуда Фельги вывозила их в Капотню. В основном мы продавали синие и зеленые, иногда разбавляя их белыми, которые разлетались, как горячие пирожки. Циферка на банковском счету неуклонно росла, что не могло не радовать. Переезд в Гномий банк прошел без особых проблем, когда я сократил обещанную цифру вдвое, отдав Гонтону на сохранение четверть своих средств. Немного порыскав в сети и пообщавшись с юристом фирмы, то бишь Фельги, выяснил, что открыть собственный банк не так уж сложно, но это формально, на бумаге. В реальности наш запрос на лицензию завис в профильных ведомствах под давлением Долгоруковых, которые так вот мелко мстили, после того, как я их буквально нагнул. Не помогло даже обращение к Радзивиллам. Ректор не захотел ссориться из-за меня еще и с банкирами, недовольно посоветовав мне сосредоточиться на учебе, а не на каких-то там деньгах. «Хераси! Я когда это услышал, так в осадок сразу выпал. Ничего себе заявление! Какие-то деньги! Легко ему говорить со своими миллиардами. Ну, дал бы мне пару десятков лямов». В общем, в Капотне образовался неплохой склад из кристаллов, золота, обычных драгоценных камней и больших сумок с наличкой. Можно было бы поместить их в инвентарь, но не хотелось рисковать с перевозкой. Вдобавок нашелся неожиданный плюс. Наша служба безопасности поймала больше 10 гоблинов, пытавшихся поправить свое благосостояние за мой счет. Решил не уточнять, как именно их наказала Фельги, чтобы не портить себе аппетит. Главное, попытки краж резко прекратились. Выходные провел, расслабившись в тишине и покое. Большинство студентов разъехалось по домам. Меньшинство предпочитало меня не трогать. Заодно появилось время на давно откладываемые мелочи. Например, разобраться с девичником. Воронцовы и Вяземские заняли выжидательную позицию, пока не разрешится конфликт со старыми семьями. С Голицыной тоже все на прежнем уровне, до завершения глупого пари. Зато с Луцкой... Я пригласил Медею в гости в пятницу вечером. Она явно хотела попасть в мою организацию, но никак не могла начать разговор, вот я и решил ее подтолкнуть. Луцкая восприняла мое приглашение несколько по-иному. Девушка пришла в серебристом полупрозрачном платье, выгодно очерчивающем стройную фигуру, и ни капли не скрывая белого кружевного белья. И волосы собрала по-особому, как на первую встречу. Половина лица полностью открыта, а другая загадочно закрыта длинными прядями. «Здравствуйте», — слегка поклонилась она. «Господин». «Просто Кирилл. С каких пор мы на «вы»?» — удивился я. «Присаживайся». От обилия свободного времени я даже сам приготовил нам ужин. Ничего особенного. Обычную лазанью. Ничего ведь сложного. Потомить фарш в томатном соусе с приправами пару часов и смазать листы теста вперемешку с соусом бешамель. Медея по достоинству оценила мои старания, смущенно попросив добавки. Девушку особо впечатлило, что я приготовил вкуснятинку сам, а не поручил, как обычно, Валанте. Мы общались на отвлеченные темы, обсуждая занятия, однокурсников, мировые новости. Колониальные империи в очередной раз не могли поделить Африку. Намечалась крупная война. И прочий аристократический бред, в котором я неплохо поднатаскался за последнее время. Серьезные разговоры пошли, когда настала очередь десерта. Истекающий карамелью шоколадный брауни с ванильным мороженым нам сотворила Валанте. На подобные гастрономические изыски я, увы, не способен. Эльфийка прислуживала нам в наряде горничной, который я чаще видел в постели, чем на кухне. Готовить она предпочитала в одном фартуке на голое тело. Вообще, я с трудом узнавал Луцкую. Она вела себя как... обычная девушка. Никакого холодного равнодушия, ледяной собранности и прохладной мрачности. А еще она чего-то стеснялась и постоянно смущалась. Когда всегда уверенная в себе Медея в очередной раз потупилась и отвела взгляд, я не выдержал и спросил напрямую. «У меня неожиданно начались эти дни. Прости». Она совсем уж густо покраснела, тихонько добавив. «Но я подготовилась с заднего прохода». «Мда... не думал, что ситуация будет столь смущающей». Я постарался не закашляться и осторожно поинтересоваться. «Думаешь, я позвал тебя, чтобы затащить в постель?» На ее робкий кивок еще сильнее удивился. «И ты пришла? Почему?» «Ну, все ведь очевидно». Она неопределенно помахала рукой. «Наверное». «Мне не очень. Можешь объяснить?» «Не, я прекрасно понимал, о чем она, но пускай сама скажет, чтобы я мог изобразить святую невинность». Ее тон слегка похолодел, а глаза подернулись белым туманом. «Очевидно ведь», — повторила Медея. «Я хочу присоединиться к тебе и готова выполнять соответствующие обязанности. У меня, правда, опыта нет, но я быстро учусь». «Зачем тебе это?» Жестом остановила ее попытку снять платье. «Жизнь у нас далеко не сахар. Постоянная опасность, сражения. В любой момент нас всех могут убить». «Моя семья бедна и ничего собой не представляет. Лучшего шанса на возвышение у меня не будет, а стать женой какого-нибудь жирного купца, чтобы мой отец смог рассчитаться с карточными долгами, я не намерена», — отчеканила девушка. «У твоей семьи проблемы с деньгами? Как ты тогда здесь учишься?» «Выиграла грант на обучение. Поступать на военную службу мне тоже не сильно хочется. Таких, как я, в армии быстро делают женами полка или личными прислужницами генералов». Меня удивляло, как Медея говорила ужасные вещи со спокойным лицом, аккуратно ковыряясь десертной ложкой в своем брауни. «За моих родителей или семью не волнуйся, они надо мной не властны». Я тяжело вздохнул. Мне импонировал трезвый взгляд на вещи пепельноволосой девушки, да и сама она была весьма симпатичной. А вот быть лучшим вариантом среди откровенного дерьма мне не нравилось, о чем прямо ей сообщил. «Кирилл, ты чего?» Она приподняла бровь, слегка приоткрыв рот. «Я бы попросилась к тебе, даже если бы мой род входил в золотую сотню. Ты уникален, и я бы хотела быть с тобой. Просто трезво смотрю на вещи. Я не конкурентка им». Быстрый взгляд на возившуюся на кухне Валанте и медитирующую Яе. «Знаешь, в чем главный секрет наших взаимоотношений? Из-за обилия свободного времени я даже успел подумать над тем, в какой ситуации оказался, встречаясь одновременно с кучей девушек. У нас нет конкуренции. Зачем? Мы просто наслаждаемся проведенным вместе временем и действуем сообща». «Звучит как школьная банда, а не аристократический гарем», — с легкой иронией ответила девушка. «Называй как хочешь. Суть не меняется». Чуть подался вперед и проникновенно прошептал. «Медея, ты мне нравишься и как женщина, и как личность. Ты прекрасный боец, красива и умна. Я возьму тебя к себе и без необходимости делить постель». «Я ведь не дура, Кирилл. Все мужчины думают одинаково». Она слегка опустила взгляд на мои штаны. «Я все понимаю. Нужно отдать всю себя, чтобы взойти на вершину, и я готова». «Мне это не нужно, если ты не хочешь», — твердо ответил ей. Ощутил движение у себя за спиной. Валанты и Яя тихо крались к входной двери. Заметив мой взгляд, улыбающаяся эльфийка подмигнула и показала большой палец. «Хозяин, мы проверим наружный периметр. Сообщите, когда освободитесь, чтобы я помогла вам с отходом ко сну». Почтительно поклонилась вредная остроухая девушка и была такова. «С каким еще отходом ко сну?» Медея поняла их исчезновение по-своему. Второй раз я не успел ее остановить, и платье все же соскользнуло со вставшей девушки. Она медленно повернулась, покачивая бедрами и демонстрируя себя со всех сторон. «Нравлюсь?» — с волнением спросила она. «Нравишься?» — не стал скрывать очевидного. Решил не спрашивать в очередной раз, точно ли она уверена. Мы здесь все взрослые и способны решать за себя. Встань вот здесь. Показал на место, где любила медитировать Валанте. Медея беззвучно опустилась коленями на подушку и застыла, склонив голову. Я медленно обошел девушку по кругу, избавив ее от дорогущего лифчика и полюбовавшись идеальной грудью. «Пути назад не будет. Даю тебе последний шанс передумать и уйти. Никаких обид. Выигрываем турнир вместе, а потом каждый пойдет своей дорогой». «Я уже все решила, повелитель», — твердо ответила Луцкая. «Еще когда вы спасли мое лицо». «Ага, после того, как сам же его изуродовал. Девушки иногда такие странные». «Тогда читай вслух». Протянул ей бумажку с текстом древней клятвы темному властелину. Пока Медея ломала язык о заковыристые фразы, внимательно следил за ней. Ни тени сомнений. Одна решительность, перемешанная со страстью. На миг я увидел, как от ее души к моей протянулась темная ниточка. Надеюсь, со временем я смогу как-то с ними взаимодействовать, а то пока все больше напоминаю себе опутанный паутиной кокон без всякой пользы. Плюс одна рабыня в списке собственности. Я ведь уже говорил, что темные властелины не заморачивались с подданными и всех слуг записывали в вещи. Посмотрим, что мне досталось. В принципе, ничего нового. Благодаря системному взгляду я и так знал про седьмой коэффициент и набор заклинаний. Скажи, тебе нравится быть такой, какая ты есть, или хотела бы стать сильнее? Я бы отдала руку или ногу за возможность повысить коэффициент, не раздумывая, ответила Луцкая. Ну, мне от тебя столь радикальных мер не нужно. Достаточно верности. Выдав пафосную базу, нажал на кнопку «Пробудить». Девушка вздрогнула и мелко затряслась. Ее зрачки расширились, полностью закрыв радужку. Сердце часто забилось, белая кожа покрылась крупными каплями пота. Странно. Не припоминаю такой реакции у орков. Что происходит? Я вся горю! Тяжело дыша прошептала она. Потерпи, сейчас пройдет. Открыл выскочившее уведомление. Внимание! Магический коэффициент повышен до 3. Внимание! Открыт доступ к магии тьмы. Внимание! Медея Луцкая открыто заклинание «Осколок темного льда». Внимание! Медея Луцкая открыто заклинание «Черные когти». Внимание! Человек Медея Луцкая получает особый статус «Адепт тьмы». С 18.00 до 6.00 по местному времени ее способности усиливаются на 20%. Внимание! Статус Медеи Луцкой изменен на «Обожание». «Поздравляю, у тебя теперь 3. Если не веришь мне, завтра попрошу Вику привезти прибор для измерения коэффициента с ее фабрики». Медея открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова. По ее щекам беззвучно стекали слезы. Наконец она жарко выдохнула. «Если бы я знала, что ты так умеешь, не тянула бы так долго. Не мог сразу сказать». «Да ну, зачем? Я ж тогда потеряю возможность устраивать приятные сюрпризы». Картинно щелкнул пальцами. К счастью, не пришлось тратить слот уникального заклинания. Подходящее умение обнаружилось в школе воды. «А гидроманты те еще затейники». «Например, я ненадолго приостановил твои месячные и убрал кровь». Беседу пришлось отложить. Девушка окончательно потеряла над собой контроль и набросилась на меня. Рубашка жалобно треснула пополам под напором ее удлинившихся коготков. Не говоря ни слова, она попыталась повалить меня на пол и пристроиться сверху, что я ей милостиво позволил, скорректировав маршрут к креслу. Я с удобством откинулся на мягкую спинку и положил ноги на специальную подставку. Приходилось часто воевать из-за нее с Валанте. Эльфийка постоянно пыталась предложить вместо пуфика свою спину и обижалась, когда я заменял ее бездушной вещью. Предоставил всю инициативу Медее, чтобы вдоволь наиграться с ее грудью. Мой любимый размер! Идеально упругие и в то же время мягкие и теплые. Сжимать и разжимать их лучше любого антистресса. Девушка не теряла времени даром, разрезав свои трусики и продемонстрировав мне аккуратный пепельный треугольник. Плавно покачивая бедрами, она опускалась все ниже, пока мы не соприкоснулись. Мое достоинство со всех сторон окружило горячее влажное давление. Ух, хорошо. И еще лучше стало, когда Медея села до самого конца, позволив мне пройти через ее девственную преграду. «Как вам больше нравится, повелитель?» Жарко выдохнула она, плавно покачивая бедрами и оставаясь на месте. «На твое усмотрение!» — не удержался от легкого поддразнивания. «Считай вступительным экзаменом!» Она с серьезным видом кивнула и приподнялась, затем резко сев. Девушка двигалась в резком и грубом темпе, до крови прикусив губу и глядя на меня из-под полуприкрытых глаз. «Ну нет! Нежнее нужно! Мы ведь не в порно!» Через минуту не выдержал и притянул Медею к себе, слившись с ней в поцелуе. Сладкая слюна смешалась с соленой кровью и чем-то еще, образовав столь мощный коктейль, что у меня в паху заныло еще сильнее. Обеими ладонями держался за ее мягкую упругую грудь, легонько тянул девушку то вверх, то вниз, и она с радостью становилась покорной куклой в моих руках. «Да я прямо колдун!» Мы всецело отдались обуревающей нас страсти, слившись телами и душами. Постоянно прерывались на поцелуи и объятия. Похоже, Медее в ее суровой жизни сильно не хватало банальной нежности. Ничего, Несколько мощных оргазмов хорошенько расслабили ее. Не вынимая, взял полубессознательную красавицу на руки и понес в постель, бросив на спину и навалившись сверху. Невольно подумал, что эта кровать видела немало девушек, и вот еще одна пополнила коллекцию. Непрошенная мысль сильно возбуждала, и теперь уже я взял мощный темп, на что Медея ответила обхватыванием моих бедер ногами. Вскоре разум затопили яркие вспышки наслаждения, затмевая все вокруг. Очнулся я на теле, прижатой к кровати девушки. Ей было тяжело дышать, но она улыбалась и нежно гладила меня. «Это было просто чудесно!» — страстно прошептала она. «Было? Мы разве закончили?» — с улыбкой приподнял бровь, наслаждаясь ее изумлением. «Ты еще не устал?» — Медея в который раз за сегодняшний вечер смутилась. «Я слышала, парни один раз в пару дней могут». «Обычно и возможно. Я же особенный. Кстати, раз уж ты захотела вступить в гарем, тебе придется научиться делиться, а то негоже, что они там снаружи мерзнут». Подмигнул ей и громко свистнул. Входная дверь тут же распахнулась, и в квартиру вошли я и Сваланта, на ходу избавляясь от одежды. «Готова к групповухе? Или передохнешь?» «Я теперь всегда готова!» — серьезно кивнула Медея и потянулась к моим губам. Через несколько секунд девушка неохотно уступила меня Яе, но и сама недолго скучала благодаря Валанте. Через несколько минут я оказался на спине, а все три девушки в ногах. Валанта на своем примере учила Медею, как мне больше нравится, пока я ее массировала ступни. Прикрыв глаза и наслаждаясь тройной порцией ласки, я лениво подумал, что жизнь, в общем-то, удалась. И самое классное — полная страсти ночь только начиналась.